Глава 5. Наемники приехали спустя 3 дня после визита графа. Мои отряды к этому времени уже были собраны в кулак. Патрули быстро поняли, что им грозит, если их поймают графские солдаты. Поэтому примчались в город со всей возможной поспешностью. У управляющего были довольно грамотные помощники, потому что они как-то умудрились привести с собой целых 500 наемников с 3 боевыми магами и 3 магами жизни, уже мне знакомыми. Причем 1500 наемников прибыли сразу на 2 месяца. Конечно, численное большинство оставалось за графом. Даже в этом случае его войска превосходили мои в несколько раз. У меня сейчас в войске, если его можно так было назвать, было 800 человек. Причем 150 из них были ополченцами, которые тоже пожелали защищать свой дом. О том, что баронство вступило в войну, стало известно всем жителям. Поэтому женщины и дети стали покидать свой городок. Да и часть мужчин тоже, хотя многие остались. Видно, их не особо война пугала. Или просто побоялись оставлять свой дом без присмотра. Вот деревенские жители особо не волновались. Их убивать, как я надеялся, никто не собирался. Если они, конечно, сами за оружие не схватятся. Но продовольствие, само собой, они стали прятать как можно надежнее. Убивать-то не будут, не принято в этом мире. А вот пограбить крестьян не возбранялось. Хотя часть решила переждать лихое время в лесу и тоже снялась с места. Нужно ли говорить, что с таким крупным отрядом пришел и серьезный командир, который будет командовать солдатами удачи? Это если десяток наемников призовешь на службу, то с ними только десятник будет. А тут нужно не купеческий караван охранять, а воевать. В этом случае всегда к отряду прилагался командир, чтобы дворяне в своих разборках всех солдат не положили. Естественно, после найма такого отряда моя казна стремительно опустела, так что теперь требовалось как можно быстрее закончить конфликт, иначе придется или погибнуть, или сдаться. Мои родственники и родственники моей жены уехали в столицу. Пусть там побудут, пока война не закончится. Хотел и отца спровадить, да не тут-то было. Он даже немного обиделся, когда я ему предложил уехать в безопасное место. Наемники не стали размещаться в городе. Разбили лагерь около городской стены. Полутысячник и сотники тут же поспешили ко мне. Мы в это время как раз думали, как нам вести военные действия. Лерон предлагал сесть в осаду в городе и просто отбиваться. Но вот меня это не устраивало. Рано или поздно город возьмут. Скорее, рано. Нужно было реально смотреть на вещи. Сил удержаться у нас не хватало. Как оказалось, и полутысячник тоже не пожелал просто сидеть и ждать, когда нас возьмут в осаду, а предложил действовать. Я же сидел и пока помалкивал, внимательно слушая грамотных людей. Что ни скажи, а у полутысячника гораздо больше опыта в командовании такими крупными отрядами, чем у Лерона, а тем более меня. Вот и приходилось выслушивать обе стороны, чтобы принять решение. А последнее слово все равно за мной. На совет пришли и маги, которые не пожелали жить в лагере около стен, а предпочитали более комфортные условия. Они просто тихо переговаривались между собой и никак в спор не вмешивались. Такое ощущение, что это их вообще не касается. Я всей кожей ощущал, как лекарка Ленси, которая сидела справа от меня, буквально дыру во мне взглядом прожигает. Ни разу в сторону не отвернулась. Постоянно смотрела на меня. «Что со мной не так, госпожа Магиня?» — не выдержал я. «Вы правда дворянина приказали на кол посадить?» — поинтересовалась женщина. «Правда», — кивнул я. «Но, к сожалению, он там провел довольно непродолжительное время». «За что, если не секрет?» «Оскорбил мою жену. За это и поплатился. Не стал скрывать я. А вы-то откуда об этом знаете?» «Господин барон», — засмеялась женщина. «Да об этом уже многие знают. А скоро вся столица будет трепаться. Вы нынче популярная личность. Только про ваше дикарство все и болтают». «Да не переживайте. Многим такой поступок даже понравился. Оригинальное решение проблемы. Конечно, в империи такое не принято. Но вот мэрки в этом мастаки. Как будете перед императором оправдываться?» «Потом подумаю. Давайте лучше о деле поговорим. А о моих проблемах позже». «Так и это тоже проблема, и тоже ваша», — улыбнулась женщина. «Ленси», — оборвал лекарку полутысячник, — «хватит болтать не по делу. «Господин барон, за вами последнее слово. Как считаете, стоит ли самим начинать военные действия?» «Стоит», — кивнул я. «Лерон, твои разведчики когда вернутся?» «Должны через несколько дней. Вы же хотите не только узнать место сбора армии графства, но и сколько людей в замках останется, и какие можно будет взять штурмом и разграбить, не потеряв при этом свой. Если сюда придет армия, — произнес я, — то город мы в любом случае удержать не сможем. Сколько солдат может собрать граф?» «Около 7000, если всех своих вассалов призовет», — ответил командир моей дружины. «Это по самым скромным подсчетам. Не станет он всех звать», — тут же отрезал полутысячник. «Иначе быстро без земель останется. Другие аристократы воспользуются моментом, так что придет армия 5000, а скорее еще меньше». «У нас всего 800», — задумчиво пробормотал я. «Так себе соотношение сил. В прямом бою делать нечего. Да и за стенами отсидеться не получится. Надо из засад бить или замки со слабым гарнизоном захватывать». «А что нам с этих замков?» — не поняла Ленси. «Город все равно удержать не сможем. Убытки, которые будет нести противник», — ответил полутысячник. «Отстроить и отремонтировать замок дорого, так что часть вассалов графа быстро начнут бурчать, чтобы он повел свою армию и наказал обидчиков. Вот и пусть гоняются за нами. Может, не станут на земле господина Стена отвлекаться?» «Так и не будут», — хмыкнула женщина. «Думаете, что только наемники любят грабежом заниматься?» «Грабить тут уже нечего», — улыбнулся я. «Только если все порушить и этим зло сорвать. А добычи особой не будет. Думаю, что и врагам станет об этом известно довольно скоро. А если граф не станет обращать внимание на захваты замков и просто пойдет в город, что тогда?» — поинтересовался один из сотников. «К тому же он может просто разделить свою армию. Одна часть будет гоняться за нами, а вторая пойдет брать город. Я уже приказал страже, если сюда прибудет армия графа, то пусть просто откроют ворота и сдадутся без боя. Тут всего 20 солдат останется, так что никак не смогут оказать сопротивление». «Сдавать город без боя – это как-то...» Ленси задумчиво покрутила пальцем в воздухе. «По-моему, наоборот, хороший ход», – одобрил мой план полутысячник. «Если графу позволят в него зайти, то у него будут связаны руки, потому что если начнет наглеть, об этом станет известно в империи, и он мигом станет считаться кровавым палачом, у которого нет ни чести, ни милосердия. Господин барон, а вы своих гархов тоже на войну возьмете?» «Разумеется», — кивнул я. «Тут много лесов, а там лучше них никто сражаться не сможет. Так что главное на магов не нарваться». «Так, может, вы их пошлете на земли ваших врагов? Пусть там немного поохотятся». «Нельзя. Эта Линда очень умная. А вот остальные...» «Конечно, все гархи поняли, что простых людей нельзя убивать. Но могут просто не послушаться. Скажем так, увлечься. А мне бы этого не хотелось». «А жаль. Они быстро бы страху нагнали на местное население, которое стало бы сниматься с опасных мест. Да и вообще, использовать таких хищников в конной атаке было бы неплохо. Кони от них шарахаются, поэтому в отряде врагов быстро бы случился беспорядок. Не только в рядах врагов, но и в наших тоже. Или думаете, что ваши кони совсем не опасаются гархов?» — улыбнулся я. «Ладно, что-то мы не о том говорить стали. Давайте дожидаться возвращения разведчиков, а потом уже обдумаем, что нам делать». Разведчики вернулись через несколько дней. К этому времени работу гархам я все же нашел. Они пошли патрулировать территорию моих земель вблизи столичного города. Сейчас сюда никто не приходил. Уже все были в курсе того, что у нас тут война намечается. Так что купцы или просто проезжающие мимо люди, а такие тут встречались, искали другой маршрут для проезда. Само собой, всех подряд мы убивать не собирались. Но вражеских лазутчиков опасались, поэтому допрашивали всех путников со всем рвением. Хотелось сохранить численность нашей армии в секрете. Как по мне, так это глупая затея. Все равно узнать примерный размер моего отряда с учетом наемников не составит труда. Но вот на таких жестких мерах настоял полутысячник. Гархи распугивали всех людей вблизи города и никого к нему не подпускали. Мы гостей не ждали. А ни один умный человек не пойдет в город, который может попасть в осаду. Если честно, доклады разведчиков меня приятно удивили и порадовали. Похоже, граф, как и его вассалы, считали меня пустым местом, поэтому даже не переживали по поводу войны. Например, эти граждане решили собирать кулак около столицы баронства, куда сейчас и съезжались отряды. Причем покинули свои владения и бароны, которые граничили со мной. Видимо, они на самом деле решили, что я буду пытаться удержать свою столицу. Причем при таком соотношении сил я бы тоже вел себя беспечно, хоть и не до такой степени. Полутысячник в доклад не поверил, а если и поверил, то не полностью, так что отправил своих людей тоже. Естественно, дожидаться их возвращения мы не стали. Решили рискнуть и попробовать взять замок одного из баронов, который был со мной по соседству. Если мои люди правы, то граф при всем своем желании не мог нам помешать, просто не успеет подойти. Разведка сообщила, что бароны даже не стали свои города закрывать. Туда днем мог зайти любой человек, пройдя проверку. За день до нашего отбытия у меня был разговор с алхимиками, которые должны сделать мне взрывчатое вещество. Я им приказал приложить все усилия к тому, чтобы этот самый порох был как можно мощнее, лучше горел. Мужчины, удивленные моим заказом, начали спорить, говоря, что он будет просто разрывать бумагу, с помощью которого делают салюты. Но я был непреклонен. В результате переговоров пообещали выполнить мой заказ в ближайшее время. Из-за угрозы захвата города пришлось им переехать в деревеньку рядом с лесом, чтобы у них была возможность передать это вещество моим людям. К счастью, нужные ингредиенты им уже привезли, и они обещали приступить к работе в самое ближайшее время. Своих кузнецов, которых в городе хватало, тоже озадачил необычным заказом, а именно приказал им сделать что-то вроде гранат. Мне удалось испытать это вещество в деле. Хорошо, что у алхимиков было немного. По-моему, оно горело немного лучше, чем настоящий порох. А алхимики пообещали сделать еще лучше. В общем, гранаты должны были получиться. Пусть и неказистые, но хоть такие. С фитилем тоже проблем не должно было возникнуть. Первый экземпляр собирал сам, а на испытание позвал только Лерона и десяток своих дружинников, которые умели держать язык за зубами. От взрыва несколько деревьев хорошо так шатнуло, а несколько металлических осколков засели в стволах довольно-таки глубоко. Так что будь у меня такого вещества побольше, можно было бы уже сейчас достойно встретить захватчиков. Попробуй, возьми город, если на тебя сверху гранаты сыплются. Психологический эффект от взрывов тоже не стоит сбрасывать со счетов. Только пока у меня такого вещества не было, а делать его нужно несколько дней. Так что оставил я с алхимиками нескольких воинов, которые должны были доставить мне вещество и гранаты. Желательно до того момента, как граф придет на мои земли. Моя армия двинулась на следующий день после ухода разведчиков. Мы планировали добраться до замка барона за 3 дня. К этому времени уже должны были выяснить, на самом ли деле твердыня практически не охраняется. По счастливому стечению обстоятельств нам предстояло захватить замок того молодого парня, дружинников которого я развесил вдоль дороги. Двигались спешно. Все, кроме магов, были верхом. Дорога хоть и не имперский тракт, но была в довольно приличном состоянии. Рядом рыскали гархи. И, как оказалось, не напрасно. Уже на второй день они едва не загрызли вражеского лазутчика. Видно, граф все же решил уточнить, какими силами я располагаю. Когда мужчина заметил крупный воинский отряд, то не придумал ничего лучше, чем спрятаться в ближайших кустах. Как по мне, то лучше бы он просто шел дальше. Просто придумал бы что-нибудь, мол, путешественник или еще кто. Хотя мы могли просто не заметить его. А вот Линда со своим выводком не смогла обойти любопытного путника стороной и немного его покусала. Видно, мужчина был впечатлен знакомством со стаей гархов, поэтому сам сознался, что является лазутчиком, хотя его никто даже и не спрашивал. Естественно, нам он сообщить ничего не мог, только то, что в замке остался гарнизон из 50 человек, во главе с тем самым вспыльчивым юношей, который ко мне на землю своих дружинников прислал. Оказалось, что в поход он не пошел, просто отдал сюзерену часть своих вояк. Меня сначала удивило, почему это так, но мне быстро все разъяснила Ленси. Она сообщила, что этот парень, скорее всего, в чем-то провинился перед графом, вот поэтому его и не взяли с собой. Этим ему как бы сообщили, что пусть на добычу и новые земли рот не разевает, Ему они не достанутся. Отпустить на свободу вражеского лазутчика я не успел. Наемники быстро определили его в петлю и повесили на ближайшее дерево. «Зачем?» – удивленно спросил я у полутысячника, когда прибыл на гомон наемников, которые с любопытством наблюдали за таким интересным зрелищем. «Так лазутчик же!» – объяснил мужчина. «Их всегда вешают, чтобы не разнюхивали ничего. Думаете, с нашими лучше поступят?» «Не переживайте, господин барон», – успокоило мое негодование Ленси. «Они и плату за свою работу получают больше, чем простые воины». «Ну да, она сейчас ему очень помогла», – буркнул я под смех наемников. Пока ехали, встретили пару деревень, жители которых тоже не удосужились сбежать в лес, как часть моих, за что и поплатились. Бегать между наемниками и кричать, чтобы не трогали бедных селян, я не стал. Поэтому вскоре обе деревушки были разграблены, а жители обобраны до нитки. Хорошо, что у них хватило мозгов не оказывать сопротивления, поэтому никого убивать не стали. Только старости дали в зубы для порядка, когда спрашивали, куда он золото спрятал. Учитывая, что дома все были неказистыми, думаю, местные отродясь золота не видели. Но наемников это нисколько не волновало. Нравилось ли мне все происходящее? Нет, не нравилось, но тут такие нравы. Хорошо, что женщин не стали насиловать. За это можно было угодить в петлю. Император в этом плане вообще шутить не любил. Поэтому карал за подобное строго и быстро. Видно, кто-то из ограбленных селян предупредил своего барона о приближении врагов. Когда мы прибыли к городу, а был день, ворота оказались закрытыми, а по стенам сновали стражники. Было их, как нам сообщили, совсем немного. Замок меня совсем не впечатлил. Маленький, неказистый, в общем, совсем бедный, что и неудивительно. У меня тех же деревенек было в 3 раза больше, а значит и доход. К этому времени мне уже было известно, почему граф так уцепился за мои земли. Потому что они богатые по сравнению со многими другими. Лет 200 назад столица моего баронства была столицей графства. Только аристократ проиграл войну своему соседу и потерял все свои земли. Был в империи еще один интересный закон. Никто не имел права дробить земли баронства. То есть это было самое маленькое образование. Отрывать землю от графства можно было, но только целыми баронствами, то есть в закрепленных границах. Также и я не имел права разделить свое баронство на 2 части. Например, сыновьям своим будущим отдать в наследство, только кому-то одному. Так что и я в случае проигрыша в войне потеряю все свои земли, а не несколько деревень. У меня тоже стратегия войны была так себе. Возьмет граф мой город и может просто сидеть там, ожидая, когда я сам прибуду на переговоры. Конечно, я могу в это время резвиться на его землях, но и город как-то придется отбивать. Уже был случай, когда такой же ушлый дворянин, как и я, проиграл войну, но не пожелал это признавать. Мол, мои земли и все тут, хотя армии у него уже не было, и дом его был захвачен. Пришлось аристократу заниматься с небольшим отрядом грабежом на землях своего врага. По сути, он просто превратился в разбойника, причем считал, что он в своем праве. Так происходило ровно до того момента, пока император не вмешался в конфликт. Глава государства приказал барону, который не хотел признавать свое поражение, чтобы он вывел армию и решил исход войны в чистом поле, а не занимался грабежом. Так что пришлось неудачнику признавать свое поражение и становиться безземельным аристократом. Так же могло случиться и со мной, только у меня пока еще довольно-таки крупный отряд, с которым можно брать небольшие местные замки. Но крупным он у меня будет ровно 2 месяца, а потом наемники просто уйдут. Наемники, подбадривая себя тем, что скоро смогут пограбить замок, начали спешно готовиться к штурму. Никто не собирался долбить тараном ворота. Хватит простых лестниц. Если атакуем это строение со всех сторон, то оно обречено. Уже к вечеру к штурму все было готово. Ко мне прибыл полутысячник. «Атакуем, господин барон?» – поинтересовался он. «Похоже, что нет», – хмыкнул я, показывая воину на ворота, которые открылись, и в нашу сторону поскакали несколько всадников. «Наверное, в замке сдаться решили, что и неудивительно. Рва нет, стены низкие». Также разведчики сообщили, что у наших врагов не осталось магов. Все на войну отправились. «Я прибыл обсудить условия сдачи моего замка», сообщил мне парень, который еще совсем недавно вел себя у меня дома как хозяин. Вы становитесь моим пленником, а вашим домом займутся наемники», сообщил я аристократу самым невозмутимым тоном. «Ваши дружинники нам не нужны, поэтому пусть снимают доспехи и проваливают». Такой вариант событий мы рассматривали, поэтому заранее обговорили, что будем делать в этом случае. Если замок сдается, то не следовало убивать пленников. Нельзя было так поступать. И дело даже не в том, что аристократы на меня косо смотреть будут, а в том, что за подобное могут самого на виселицу отправить как преступника или как минимум дворянство лишить. Можно было их всех взять в плен, но таскать за собой толпу мужчин не хотелось, да и незачем это было. Барон, которого звали Арди, не стал со мной спорить и согласился на такие условия. Он был мне нужен не как осведомленный человек, который знает о количестве войск противника, а как тот, за кого можно было получить выкуп. Тут это практиковалось. Так что пусть его папашка, барон Диян, платит выкуп за своего нерадивого сынка. В общем, военная кампания началась довольно-таки удачно. 2 дня наемники грабили замок. В обделенные вниманием деревеньки тоже отправили отряды, чтобы и их пограбить. Как выяснилось, когда полутысячник узнал, что мы пойдем брать штурмом замок, сразу послал в город за обозом, чтобы награбленное вывести. Ушлый мужик, ничего не скажешь. Естественно, просто выделить своих людей, чтобы вывести добычу, он не мог, так как заключен контракт. Пришлось обращаться за помощью к гильдии наемников. Трофеи тоже должны были разделить между ними и мной. Если бы они бесплатно пришли ко мне воевать за добычу, то это одно дело. А тут мне пришлось сильно раскошелиться, так что и добычу поровну. Наемники могли прийти воевать бесплатно только в том случае, если добычи ожидалось много. Но это не мой случай. Пришлось платить, так как голову тут можно сложить. Вот если бы их нанял граф, то ему пришлось бы платить гораздо меньше, так как это бы посчиталось увеселительной прогулкой, а не войной. Настроение у Рагона было скверное. Ему хотелось взять плеть и выпороть своего бывшего тупоголового ученика. Когда ему сообщили, что он вот-вот должен вступить в войну, архимаг сам, не зная почему, приказал командиру наемников сделать солидную скидку на найм ловцов удачи в том случае, если от Стена прибудут люди в гильдию. Прибыть должны. Не совсем же он пропащий человек с куриными мозгами. Должен понимать, что не сможет выстоять сам против графа. Просто сил не хватит. Хотелось Рагону и самому поехать. Только император запретил это делать. А архимаг служил ему и не мог ослушаться приказа. Пришлось еще и раскошелиться за сопляка. Причем заплатил больше, чем Стэн денег выложил. Прибудь кто-то другой, то ему просто бы отказали в найме людей. Слишком безнадежное дело. Тут надо нанимать несколько тысяч, чтобы просто заключить мир, а не несколько сотен. Поначалу архимаг вообще решил не вмешиваться в эту ситуацию. Но слух о возможной войне быстро пришел в столицу, и к нему пришли 3 никчемные бездельницы-могини и начали требовать у него, чтобы он оказал помощь. Они смели у Рагона что-то требовать, да еще и командиру наемников всю плешь проели, напоминая о том, что Стэн многим наемникам жизнь спас и вообще пообещали уйти из гильдии. Потом в столицу пришла еще одна новость из баронства. Как оказалось, Стэн приказал посадить дворянина на кол, что было просто неслыханно. То есть он во всеуслышание заявил, что клал на законы империи и сам будет делать, что захочет. Теперь Рагона вызвал император, так что сейчас должен состояться очень непростой разговор. Придется выгораживать этого идиота.